Глава 69. Вся их стройная гипотеза рушилась. Луиза вошла в комнату за полчаса до запланированной с коллегами встречи. Ночь оказалась короткой. Жандарм чувствовала себя вымотанной и раздраженной. Поэтому она не пошла в офицерскую столовую, где ей пришлось бы терпеть гул разговоров, а уединилась в просторном кабинете. Она тут же включила кофеварку и устроилась за столом у эркерного окна, выходящего во двор. Сегодня утром шквальный ветер основательно продул казарму, и она словно отряхнулась и ожила. Трубопровод издавал длинные свистки, крыши стонали, а ледяной воздух змеей ползал по каменному полу. Снаружи в свете фонарей бушевала буря. Деревья гнулись под порывами ветра, ветки трещали, и последняя осенняя листва, кружась, скользила по земле, прежде чем осесть в углах зданий. По радио объявили штормовое предупреждение на Атлантическом побережье. Кофеварка зашипела. Луиза налила себе большую чашку ароматного напитка и села в конце стола, заваленного бумагами. Первый глоток принес ей мгновенное расслабление, и ее мозг, подстегнутый кофеином, принялся за работу. После отъезда Жубера накануне вечером разбор полетов длился до 23:45. На нем было принято решение, что Леа и Жюльен в эту пятницу будут работать вместе. Первым делом они поедут в Оларон-Сент-Мари, в гараж, где Брока меняли шины. Эта идея пришла в голову Жюльену, когда Жубер говорил Леа о том, как быстро они у него изнашиваются. Если у предпринимателя с его поездками шины так быстро приходят в негодность, что он вынужден их менять каждый год, так ли обстоит дело у Брока, профессия и уединенный образ жизни которого удерживали его большую часть времени в Эскиуле? Очень сомнительно. Брока повторил действия Жубера, оставляя на местах преступлений следы, которые должны были сбить с толку следствия. Поэтому вполне можно предположить, что механик гаража обратил внимание на клиента, когда тот попросил его поставить новые шины взамен вполне еще годных. Во-вторых, они проведут повторный осмотр в Эскиуле. Там Жюльен обратил внимание на одну деталь. При внимательном изучении снимков с камеры видеонаблюдений в Ибосе на решетке радиатора Клио-4 обнаружились пятна грязи. В некотором смысле эти пятна являлись уникальным опознавательным знаком. Если Брока не мыл свою машину после того, как был освобожден из-под стражи, то можно доказать, что его машина, а не Жубера, находилась на месте убийства Давида Шафера. После этого надо бы строго допросить подозреваемого, чтобы вынудить его говорить. И, наконец, оба жандарма планировали расширить расследование, опросив эскиульских соседей, что невозможно было сделать раньше из-за срочного задержания Брока, последовавшего за ним убийства Шафера и заключения под стражу Жубера. Луиза со своей стороны обязалась встретиться с Ибаном Амистуа, тем самым братом, который не согласился с официальной версией о случайном пожаре. Кто был этот человек? Где он жил? Интересовалась ли им полиция? Одновременно она собиралась заняться документами, груда которых росла на столе, и привести их, наконец, в порядок. Десятки листков и распечаток телефонных звонков, выданных по запросам, лабораторные экспертизы, отчеты об активности в интернете на разных изъятых и исследованных компьютерах. Стремительно разворачивающиеся события не оставляли им времени изучить эту гору бумаг и тем более систематизировать. Луиза удовлетворенно улыбнулась. После многих дней изнуряющей оперативной работы перспектива задержаться в казарме, теплой и защищенной от ненастья, вызывала у нее радость. Ровно в 8 Леа переступила порог кабинета, мгновенно нарушив мирную тишину. «Привет, Луиза! Энергично бросила она и сразу направилась к кофеварке. Но ее осунувшееся лицо противоречило бодрому тону. Через несколько минут появился Жюльен. Он выглядел чуть лучше покойника. Жандармы окончательно обговорили детали плана и Лиа с Жюльеном уехали. Луиза работала полтора часа без перерыва и очень продуктивно. Мощные порывы ветра, дрожание стекол, стоны казарменной кровли сплетались вокруг нее в кокон гипнотических звуков, который помогал ей сосредоточиться. В 9:30 на большом столе все документы были классифицированы и разложены в определенном порядке. Три жертвы, три досье, и для каждого из них кипы бумаг, разделенные стикерами по категориям. В конце стола лежала стопка листков со стикером «Прочитать». Луиза мрачно посмотрела на нее. Чтобы изучить эти документы, а потом разложить их, понадобится еще добрых 2 часа. Она тяжело вздохнула и снова налила себе кофе, а потом устроилась в самом удобном кресле на колесиках и взялась за работу. Она трудилась 15 минут, когда зазвонил ее телефон. Это была Жюли Мариго. За всеми событиями, которые с бешеной скоростью следовали одно за другим, Луиза совсем забыла о графологе. Немного смутившись, она все-таки ответила, как ни в чем не бывало. «Здравствуйте, Жюли!» «Добрый день, майор! Я могу вас оторвать на 5 минут?» «Безусловно». «Мне, наконец, удалось взглянуть на ваши фотографии вчера днем, как раз перед тем, как уехать на лекцию. Я решила устроить для своих учеников практическое занятие, чтобы иметь больше материала. И вот только сейчас закончила свой анализ». «Я вся внимание, Жюли. Сначала я изучила очертания букв. У каждого взрослого индивида способ начертания букв вырабатывается автоматически, неосознанно. Я обратила внимание на точку входа, то есть место, с которого человек начинает писать букву. В случае с баллончиком точка входа отличается жирным началом, плавно переходящим в более тонкую линию. Понятно? Отлично. Представьте, что у вас в руке баллончик, и вы собираетесь нарисовать в воздухе заглавную букву «Н». Представила. Хорошо. С какого места вы начали рисовать вашу «Н»? Я начала сверху, спустилась вниз, чтобы нарисовать первую палочку, затем переместилась на середину палочки и дорисовала остальное. Значит, вы прервали линию? Да. И тем самым обозначили 2 точки входа. Совершенно верно. Вы совпадаете с доброй половиной моих студентов. «А как делает другая половина?» — удивилась Луиза. «Она начинает сверху и продолжает до конца, не прерывая линии, а потом по ней же возвращается к середине. Таким образом, нижняя половина оказывается гораздо толще верхней». Луиза от удивления широко открыла глаза. «На 3 граффити, как и у вас, линия буквы «Н» прервана». «Но если, по вашим словам, многие рисуют буквы так же, как я, автором наших надписей может быть и 1 человек, и 2». «Конечно! Поэтому интересно добавить к движению руки другие критерии. Расстояние между спреем и поверхностью, расположение в пространстве и, конечно, форма букв». Луиза промолчала, с любопытством ожидая продолжения. «Во-первых, расстояние. Чем ближе баллончик к поверхности, тем четче линии. Все надписи были сделаны в закрытых помещениях. Следовательно, не было никаких помех вроде ветра, который мог ослабить струю аэрозоля, а значит, яркость и четкость написания». «Действительно. Это расстояние до поверхности сильно варьируется от одного человека к другому, и я проверила это на своих студентах. Одни держали баллончик в 10 сантиметрах от стены, другие — в 20. и результат совсем другой. Понятно. Теперь расположение в пространстве. Это относится к размеру букв и расстоянию между ними на гладкой поверхности, поскольку речь идет о стене. Точно. Значит, это расположение у всех разное, я полагаю? Абсолютно. И различия довольно существенные. Это, безусловно, зависит от сочетания роста человека, то есть амплитуды его жеста, и его представления о пространстве, которое ему дано для написания. Понимаю. А форма букв? В том-то и дело. Здесь я должна объяснить. На ваших граффити палочки буквы «Н» не совсем вертикальны. Они немного наклонены, слегка напоминая букву «А». Да, понимаю. Что касается буквы «Ч», то у нее во всех трех случаях левый хвостик выше правого. Жандарм затаил дыхание. И, наконец, в букве «С» концы почти сомкнуты на всех трех надписях. Эксперт сделала паузу и подвела итог. Сочетание всех этих элементов позволяет мне утверждать, что все граффити выполнены одним человеком. «Значит, это один и тот же убийца?» — растерянно спросила Луиза. «Это уж вам решать. Не могу себе представить, чтобы кто-то приходил на место совершения убийства и оставлял там надписи», — ошеломленно прошептала жандарм. Она встала и начала нервно ходить по комнате. «Убийца-одиночка? Выходит, гипотеза о сообщниках неверна?» «Жюли, простите, но я просто обязана спросить вас. Вы уверены в своих выводах?» «Совершенно уверены?» «100%» Вконец сбитая с толку Луиза пролепетала «спасибо» и нажала отбой. Внезапно у нее закружилась голова, и она оперлась о край стола. Если графолог не ошиблась, то вся их стройная гипотеза рушилась, как карточный домик.